«Теперь я понимаю, почему вас приняли в Королевский колледж. Порой получается, порой ничего не выходит. Все нормально. У вас получается. Ну же, валяйте, — произнесла уродка. — Скажите ей, что у нее чертовски здорово получается». «Не могу. От зависти погибаю. Да она и просит-то всего по 500 за штуку». «Энн, перестань валять дурака. Давайте посмотрим то последнее полотно, что рядом с эскизом, — сказал Дэвид. — Эскиз — вьющаяся по стене роза, а на картине — сплетение розовых, серых и кремовых полос. Рискованная палитра, но художнице удалось счастливо избежать опасности. Он и сам опасался бы, берясь за такое. Излишняя сентиментальность, заложенная в сочетании тонов, отсутствие цветовых контрастов. Он предпочитал другие цвета, те, в которые сегодня была одета мышь, другие две четверти зодиака, зиму и осень. Минут 20, а то и дольше, они говорили о живописи, о его собственных методах работы, о средствах их воплощения, о его возродившемся интересе к литографии, о том, как он выращивает свои замыслы. Он говорил так, как бывало говорил на занятиях со студентами, хоть в последнее время и утратил этот навык. Бет была слишком близка к нему, чтобы нуждаться в объяснениях, принимала все это как само собой разумеющееся. Впрочем, в их работах не было ни стилистического сходства, ни единства задач. Он понимал и на профессиональном уровне, и интуитивно, к чему стремится эта девушка. Разумеется, можно углядеть здесь аналогию с развитием его собственных идей. Но ее творчество носило более женственный, более декоративный характер. Ее больше заботила текстура и соответствие тонов, чем форма. Ее абстракции шли от натурального цвета, а не от искусственно выбранной цветовой гаммы. Она сказала, что Генри повлиял на нее совершенно определенным образом. Он утверждал, что цвет можно создать, а она многому научилась, силясь доказать, что это невозможно. Они сели. Дэвид в кресло, девушки напротив него на диван. Он узнал о них чуть больше, об их родителях, о том, как они подружились, о Генри и их теперешней жизни. С молчаливого согласия никто уже не заговаривал. И опять больше всего рассказывала уродка. Она комично изображала своих родителей, от фанатизма которых волосы вставали дыбом, бунтовавших против семейного гнета братьев и младшую сестру, себя, ребенком и подростком, в кошмарных закоулках Актона. Мышь говорила о своих родителях гораздо более сдержанно. Похоже, она была единственным ребенком в семье. Отец ее владел небольшим машиностроительным заводом, которым сам и управлял. Мать, женщина с артистическими вкусами, держала антикварную лавку не для прибыли, а в качестве хобби. «У них там дом потрясный!» — вставила уродка походя. «В георгианском стиле. Ух! Да чего шикарный!» Дэвид заключил, что родители мыши вполне состоятельные люди, достаточно интеллектуальные, чтобы не быть замшелыми провинциалами, и что она не очень-то хочет о них распространяться. Помолчали. Дэвид уже подыскивал слова, чтобы снова вернуться к разговору об их настоящем и будущем, когда уродка поднялась на ноги и мигом очутилась у его кресла. «Я отправляюсь спать, Дэвид. А вам не обязательно. Ди, у нас птичка ночная». Послала ему воздушный поцелуй и исчезла. Это было сделано слишком неожиданно, слишком неприкрыто, так что он был выбит из колеи. И девушка, с которой его так нарочито оставили наедине, не могла поднять на него глаз. Она, разумеется, понимала, что это подстроено.